Ну вот просмотр материала. Я не хотел идти. Передали. Он обидится. Я пришел. После просмотра он завертел головой. А где это? Юля, где он? Я понуро встал с своего кресла. Гениально! Ты наш советский Жан Море. Но... Луков уж возле меня и прижимает меня к своей груди. «Кто нас такими Жаннами Море делает? Луков!» Объятия, дружеские похлопывания по спине. «А скажи всем, сколько крови Лукову стоит? Тонны!» Меня предупреждали. Не учи текст, наверняка он все изменит. Я не учил, но текст читал. Все-таки старался готовиться к съемкам. Каждое утро он приходил на съемочную площадку с клочками бумаги. Он приносил нам отредактированный текст эпизода. Это был совсем новый текст, и с листа с его голосом мы играли. Луков гордился тем, что Константин Симонов называет его Акином. Все, что видит, то и снимает. Я становился беспечным. Готовиться не к чему. Он все переиначит в последний момент. Но меня тянуло к этому монстру. Мне было с ним интересно и прекрасно тревожно. Ему 44, мне 25. И он чем-то мне неуловимо напоминал моего отца, умершего 3 года назад. Нет ли влажностью огромных черных глаз, еще исходящей от этого вулкана добротой? Полина Познанская, известный второй режиссер киностудии имени Горького, говорила мне. Я никаких профессий не имела. Была женой директора Киевской киностудии. Муж дружил с Леонидом Давыдовичем, того я с юности называла Ленчиком. Началась война. Муж тут же ушел на фронт и погиб. Луков стал для меня отцом. Хотя мы с ним почти ровесники, но он как отец. Эвакуировал меня и сына из Киева. Устроил на кинофабрику в Ташкенте. Поверил в меня. И сделал из меня второго режиссера. Если б не он, я бы не выжила. Он как слон. Погневается, потопчет ногами, потрубит хоботом, а потом отойдет. И будет тебе словно к сыну родному. Сколько людей ему обязаны? Кто квартиры, кто зарплаты? Он же сам столько перенес. Знаешь ведь? А как же было не знать? Постановление ЦК КПСС о фильме «Большая жизнь» мы проходили в школе как важнейший политический документ. В этом документе Лукова смешали, мягко говоря, с землей. Пройдет время... И Леонид Давыдович Луков, народный артист РСФСР и лауреат Сталинской премии, расскажет мне о сдаче того, вызвавшего гнев Сталина фильма. Я хочу, чтобы ты знал и не забыл, и записал, когда меня не будет, только после моей смерти. Ясно? Но во время его исповеди еще только мерещится мне в конце моего рассказа о Лукове. А пока мы с вами в 1956 году... В Ленинграде снимается фильм под названием «Знакомые судьбы». В том же году я женился на Люде. На съемочной площадке подвел ее к Лукову, познакомил. Луков пребывал в хорошем расположении духа. Думаю, что сделал ошибку с этим Ленинградом. Спокойно могли бы все снимать в Москве, но были причины. А теперь к ним прибавилась еще одна причина за Ленинград. Вы ленинградка? А потом я жду от вас приглашения прийти к вам в гости и познакомиться с родителями такой прекрасной Люды. Но если б не мы, вы бы не нашли этого отличного парня, замечательного артиста, истинного труженика. Такого количества комплиментов в свой адрес я от него никогда не слышал. Он обнимал меня и призывал в свидетели других. «Разве я не говорю всегда, что наш Юлиан лучший из всех?» Пауза. «За исключением». Луков держит паузу, он артист, он работает на публику, за исключением Льва Свердлина, Ольги Жизневой, Ады Войцек, Татьяны Кониховой, Егора Юматова, Вали Ушаковой. Он перечислил всех основных участников картины, не назвал только Таню Пилецкую. И все это заметили, и все промолчали. Значит, Луков снова злился на Таню. И подсказывать ему ее имя, по крайней мере, небезопасно. Нас с Людой он благословил, и снова приглашение в гости. Не верю, что у вас будет невкусно. События последующих дней отодвинули визит моего режиссера в наш дом. Снимался для меня проходной, но нужный Лукову кадр. Я должен был со стороны наблюдать за своей неверной женой Татьяной и ее хахалем, композитором Рощиным. Камера скользит по мне и тут же теряет, а потом все время следит за неверной Таней. Громадная массовка собрана у малого оперного театра. Работа для режиссера не из простых. Нужно воссоздать театральный разъезд с участием нескольких сотен людей. Всех нужно занять каким-то оригинальным действием, чтобы сотворить иллюзию жизни. Да, еще снимать этот кадр решили с крана, и Лукову приходится самому, а как же, кому он доверит, ездить на кране, глядя в визир на толпу. Катался он, катался, а я стоял и стоял. Потом я устал стоять и присел на корточки, чего нельзя было делать. И тут я услышал: «Отдыхать будете дома, у родителей вашей жены. Кто позволил артисту развалиться в кадре?» «Да, я, Леонид Давыдович, думал, что я вне кадра. Вам не стоит думать, для вас это заниматься непосильным трудом. Да я...» «Замолчи! Нет вас, нет такого я. Артист Погорелого театра еще говорит, я советский Жан Маро. Я такого не говорю. Значит, я вру? Я такого не говорю. Локов врет. Марш с моих глаз. Дайте мне другого артиста. Я вру. А я этого не говорю. И вдруг я чувствую, что меня несет. Я получаю удовольствие от своего голоса, крепкого, звучного, и от того, что я сопротивляюсь этому тирану. Дайте мне артиста вместо этого крикуна. Любого. Вот из толпы. Заберите у него кожаную куртку. Наденет на любого. Вон с площадки. Я подчиняюсь его крику. И ухожу. Я ухожу далеко, подальше от прожекторов, кранов, массовки и все еще бушующего Лукова. Напрасно Полина Познанская удерживает меня. Я действительно ухожу. Хватаю такси и уезжаю в гостиницу. Прикидываю, что мне делать. Брать билет в Москву или просто поехать в Комарова к молодой жене и засесть на даче. Проходит ночь. Ранним утром. В нашем коридоре слышатся голоса, топот шагов. «Где он живет?» — это Луков. Стук в мою дверь. Входит. Не знает, с чего начать. Потом видит на кровати мой разобранный чемодан. «Уезжаешь?» «Да». «Куда?» «Домой». «Если я тебя прошу, не уезжай, все равно уедешь?» «Да». «Если Луков попросит тебя?» «Тебя попросит Луков, все равно?» Пауза. «Если я извинюсь перед тобой?» «За что? Это мне нужно просить прощения, что я...» Я не договорил. Луков бросился к двери. Он знал, свита его ждет в коридоре. «Он попросил у меня прощения, слышите? Он! Я, Луков, я прощу, а вот простят ли тебя сотни людей, что проторчали ночь на площадке? Ты у них проси прощения!» Я не знал, как мне реагировать. Все перевернуто с ног на голову. «И ты меня прости, панич. Полина, валидол, видишь, валидол пью. Из тебя сосунка, но смотрите на него с характером». Он счастлив. Подобные минуты человеческого волнения приводят его в восторг. Он снимает с лица свои грозные черные очки, и я вижу те самые детские, влажные и добрые луковские глаза. «Завтракаем вдвоем! Вместе! Вдвоем!» Потом выяснилось, что он может обойтись без сцены у малого оперного. Он же придумал несколько запасных сцен, заменяющих ее. Каждое утро он приносит с собой клочки бумаги. Сценарий забыть, играем это. Но одну сцену сыграли точно по сценарию. Я ее ждал и боялся. По ходу действия безвольный, интеллигентный Федя, это я, застукав жену свою с другим мужчиной, в приступе обиды бьет Таню по щеке. Эк, невидаль, подумаешь, врезал бабе по морде. Ныне в каждом сериале таких сцен навалом. Но. Я же рассказываю вам о событиях полвековой давности. В том кино и при той морали такие сцены были редкостью, если вообще они появлялись. Врагов били. Предатели ему тузили, били кулаками и ногами, но в мирное время комсомолец, комсомолку по лицу у нас в стране, да не может такого быть. И Луков шел на конфликт, он снова нарывался. Уже отснята вся сцена. Шофер Федя Морозов выслеживает свою неверную жену, Федя шофер у академика и водит автомашину ЗИМ. Такая ж машина у композитора Рощина. Машины стоят у входа в ленинградскую гостиницу «Астория». Таня не хочет ехать в машине Рощина. Ваш шофер и так много знает. И Рощин ловит левака, конечно, Федю. Идет проливной дождь. Таня не обращает внимания на шофера левака, и Федя подвозит Рощина, его возлюбленную, к дому Тани. Таня выходит из зима, так и не узнав в шофере своего мужа Федю. А Федя отказывает свести дальше Рощина. Машина сломалась и бежит вслед Тане. Короткое объяснение. Татьяна выкручивается. Федя упрекает ее и плачет. Она смеется над его слезами. Тогда Федя бьет ее по лицу. Все просто. Я так хотел в роли Феди настоящего действия. Вот оно действие. Я ждал этой сцены полгода. Ночь. Льют воду две пожарные установки. Дождь. И прожектора освещают дворцовую набережную, где якобы находится дом Тани. На этот раз все ладится, все снимается быстро, все работает в режиме съемки и, наконец, ключевые кадры пощечина. Луков будто тоже ждет этого кадра. Наспех отрепетировав, он с воодушевлением восклицает: «Внимание! Дождь пошел!» Брызнул из пожарных бронспойтов дождь. «Моторы! Есть моторы! Артисты начали!» Федя: «Как ты можешь смеяться, видя на глазах слезы?» Таня: «Слезы? Да весь город залит такими слезами!» Федя: «Таня!» И моя рука как-то безвольно скользит по щеке Тани Пелецкой. Луков дружелюбно: «Ты бей, как бьют настоящие мужчины! Наотмашь!» И на всю дворцовую набережную: «Снова! Начали! Дождь! Моторы! Актеры! Стоп! Сначала! Панич, бей смелей! Стоп! Еще дубль! Стоп! Еще дубль! Стоп! Разве так бьют?» Я не буду описывать все 11 дублей, в течение которых я колошматил мою бедную партнершу. Вспомнить мне нечего. Какие-то советы, как бить. Мольба Лукова: «Ну, ударь ты ее за всех мужиков!» Просьба мужа Тани, флотского офицера Кости Пелецкого: «Ударь, я тебя прошу, и мы бы все отмучились, поехали бы домой!» Молит Таня: «Юля, зажмурься и бей, я сама подставлюсь, бей!» Нет, я не был таким уж мягкотелым. И до, и после я не раз махал кулаками. Если не бил женщин, то... Вот именно что женщин не бил, это было то самое то. Таня шепчет: «Бей!» Бью, не видя, куда бью, и слышу шлепок падения тела на мокрый асфальт. Луков кричит: «Молодцы, сняли!» И все счастливы. «Сняли? Сняли?» И тогда к лежащей на земле Тане подбежал врач и оказал ей первую медицинскую помощь. Потом прикатила скорая, потом длилась пауза в несколько дней. Татьяна приходила в себя, я повредил ей скулу, и сильно. Был просмотр материала. Из 11 дублей Лука выбрал второй. Фильм завершен и показан министру культуры Фурцевой. Ее пытаются представить некой харизматической жертвой системы, человеком, действовавшим вопреки порой своим убеждениям, или же простоватой пресненской ткачихой, делавшей вокруг столько добрых дел. Но мне рассказали, как Фурцева принимала фильм, названный авторами «Знакомые судьбы». Ее слова: «Что такое знакомые судьбы? Это значит, повсеместно молодые женщины изменяют своим мужьям. Зачем эти аллюзии, намеки? Как там в романсе у вас поется? У нас судьбы разные, вот картина будет «Разные судьбы», — еще правически добавила. Нас не будет, а лет через 30 фильм это будут смотреть, и, возможно, для новых поколений это же будут не их знакомые судьбы, а просто разные судьбы. Вот вам и ткачиха с Трехгорки». Я перебирал как-то фотографии Лукова. Случилось такое, что он заявился ко мне домой с чемоданом. Он решил уйти из дома, и все, что у него было, чемодан с фотографиями, приволок в нашу квартиру. Я запомнил одну фотографию. Стоит длиннющий, тощий мальчишка в кожанке с маузером в деревянной кобуре на боку. Это Леня Луков, ему нет 20. Он сценарист фильма «Катька бумажный ранет». Маузер нацепил на съемках для фотографии. Маузер и Чуб, тот самый Чуб, кисточка из прядей, которого Леня обтирал линзы кинопроектора в Мариуполе. Я очутился в Мариуполе, азовском портовом городе, в конце 60-х. Пришел к какому-то чиновнику по культуре в горкоме партии, сказал ему: «Нужно увековечить память недавно умершего кинорежиссера Леонида Лукова. Я называю его фильмы. Два бойца, Пархоменко, Александр Матросов, «Большая жизнь», «Разные судьбы», «Васса Железнова», «Непокоренный», всего 17 картин». Я говорю и говорю. Чиновник таращится меня с удивлением. «Он вам кто, родственник?» «Не родственник, больше учитель. Не во мне дело. Леонид Луков — история нашего кино. Он создал множество замечательных фильмов. Он был народным артистом и лауреатом Сталинской премии. А в вашем городе, Мариуполе, он родился и начинал свой путь. Наш город, между прочим, носит имя Жданова. Он работал при Жданове и со Ждановым. Но Жданов теперь не актуально, знаете. Ах, как все легко и быстро становится неактуально». Этот рассказ я услышал от Леонида Давыдовича на пути в Китай. Предполагалась прекрасная поездка. Лживая, по сути, но интересная по форме. Мы летели мириться с Мао Цзэдуном. Вот мы имели шанс поссориться с китайским вождем. Но нас, делегацию советских кинематографистов, послали первой ласточкой наводить мосты после многих лет вражды и отчуждения между СССР и КНР. Летели 26 часов с остановками. Но Лукову стало плохо в полете, его сняли с рейса. Я решил, что бросать его не буду. Мне говорил руководитель делегации Калашников: «Вы с ума сошли? Поездка за границу, ваша первая поездка, а вы отказываетесь лететь? Вы ему здесь не поможете? И мы едем не в увеселительную поездку. Останьтесь, вас ждут неприятности в Москве». Я все выслушал и остался в Омске. И вот мы в Омской областной больнице, и я у его постели. Нет пугающих очков, нет громового голоса. Он пришел в себя, но очень слаб и очень хочет говорить. Не слушать, а говорить сам. Я был хорошим слушателем, и память была у меня хорошая.